Ничуть не сомневаюсь, он скажет, что вам крупно повезло, и браслет достался вам просто за даром. Надо сказать, я рассчитываю, что на Рождество вы опять захотите сделать Фрэнсис подарок. Бриллиантовое колье или бриллиантовые серьги? Надо подумать. Ах, вот почему вы мне его уступаете подешевле, — засмеялся Эштон, вынимая чековую книжку. Ну что ж, дела так и делаются. Джей почувствовал возбуждение, которое всегда охватывало его, когда приходилось рисковать. Любой порядочный ювелир скажет Эштону, что и 50 000 долларов немного за такой браслет. Завтра он пообедает с Эннет Армстронг, ему не терпится заполучить ее кольцо. «Спасибо тебе, Эрин», — подумал он, принимая чек. Эштон пригласил Джея зайти вместе с ним наскоро поужинать, прежде чем он отправится в аэропорт. Он улетает домой в Уинстон-Селем самолетом в 9:30. Стрэттон объяснил, что в 7 у него здесь назначена встреча с клиентом. Он не стал добавлять, что Дарси не тот клиент, встреча с которым может доставить ему удовольствие. В кармане у него лежал чек на 17 500 долларов, 20 000 долларов от Бертолини за вычетом его комиссионных. Они расстались лучшими друзьями. «Передавайте Фрэнсис мои наилучшие пожелания. Представляю, как она обрадуется». Стрэттон не заметил, как из-за соседнего столика поднялся еще один мужчина и последовал за Мэрилом Эштоном к выходу. «Сэр, могу я поговорить с вами?» Эштон взял протянутую карточку. «Найджел Брюс, страховая компания Ллойд, Лондон». «Не понимаю», — начал было он. «Сэр, если мистер Стрэттон выйдет, я бы не хотел, чтобы он меня видел. Не возражаете, если мы зайдем в ювелирный магазин здесь неподалеку? Там нас ждет один из наших экспертов. Мы бы хотели взглянуть на те драгоценности, что вы только что купили». На лице Эштона отразилось крайнее изумление, и детективу стало его жаль. Он добавил: «Таковы правила». «Правила? Вы что, хотите сказать, что браслет, который я только что купил, краденый?» «Я ничего не хочу сказать, сэр». «Да как же? Ну ладно, если с браслетом не все в порядке, я хочу знать сейчас же. Я выписал чек без поручительства. Утром могу приостановить выплату». Репортер из «Нью-Йорк-Пост» знал свое дело. Ему каким-то образом удалось разузнать, что Шериданам принесли посылку, а в ней туфля и кроссовка, парные тем, в которых Нэн нашли убитой. Фотография Нэн Шеридан, фотография Эрин, фотография Клэр Барнс. По одну линию на первой странице. По городу разгуливает серийный убийца. Дарси прочла газету в такси по дороге в Плазу. «Приехали, мисс». «Что? Ах, да, спасибо». Хорошо, что все деловые встречи у нее сегодня недалеко от офиса. Не надо тратить время на дорогу. Она опять захватила одежду с собой на работу. На этот раз красный шерстяной костюм с Родео Драйв. Выходя из такси, она вспомнила, что он был на ней в тот день, когда она последний раз разговаривала с Эрин по телефону. «Хоть бы еще разок повидать ее», — подумала она.